Глава 12. Персы продолжали свою работу, ничем другим не интересуясь, ничего не требуя. Даже по ночам в их шатре не умолкал ровный гул и скрябанье железа по камню. Но когда им предложили воды, добытой при вылазке к реке, они брезгливо отказались. В воде, ставшей за эти дни мутновато-желтой, уже плавали черви. Сивицкий велел эту воду процеживать через марлю, пропускать через ящик с песком, сдабривать квасцами, уксусной кислотой, спиртом, нашатырем, чем угодно, только не пить ее в естественном виде. Это исполнялось, конечно, в пределах госпиталя, но в осажденной крепости были свои законы, законы неистовые, сводящие с ума жажды, и эту воду многие пили, как она есть. «Господин комендант», — обратился врач к Штоквицу, — «не желая пугать вас, все-таки предлагаю начать рытье большой братской могилы в подземелье. Скоро будет много покойников. Здесь мы с вами бессильны». Около 3 часов ночи Сивицкий наконец-то мог распрямить спину и отбросить окровавленный карцанг. «Фу», — сказал он, — «дали вы мне работу с этой вылазкой». Но санитары вскоре втащили еще одного солдата, участника вылазки. Сильно посеченный итаганами, он спасся чудом и, выждав темноты, сам приполз обратно в крепость. «Эк тебя обтесали, братец», — сказал Сивицкий, срывая со спины солдата кровавые ошметки рубахи. В своей практике работы на восточных фронтах капитан уже не однажды встречался с такими порезами, почти правильными и глубокими, сделанными в порыве жестокости. Аглая не выдержала и отвернулась. «Какой ужас!» «А вы не морщитесь», — ответил Сивицкий. «Это страшно только смотреть. Итаган, по сравнению с русским штыком, оружие весьма слабое, и раны заживут очень скоро. А ты, братец», — обратился он к солдату, — «видать, хихикал от щекотки, когда на тебя такой узор выводили». «Да нет, ваше высокоблагородие», — смутился герой. «Коли по совести сказать, так я мертвяком прикинулся, иначе бы мне не сдобровать. Нас-то лежачих», — рассказывал он, морщась от йода, — «турки словно капусту мельчали, только в бочку не солили. Кажись, и не злится басурман, а так себе, зная, режет да режет, пока всего в плахты не иссечет». «Это они умеют, хлебом не корми», — сказал Сивицкий, очищая порезы. «А ты на войну по своей воле пошел или взяли?» «А как же, ваше благородие? Мы, яснополянские, по Тульской губернии состоим. Наш барин-то граф Толстой, уж на что смиренный человек, а этот в Сербию хотел пойти. Вся Россия, говорил, теперь еще там. Ну, значит, и я должен пострадать». «Больно?» — спросил Сивицкий. «Претерпелось уже. Не так, чтобы...» Сивицкий взял операционную иглу, велел солдату отвернуться. «Лежи смирно. Я тебе вот зад сейчас заштопаю. Домой прибежишь с войны, и жена не узнает». Острые лопатки солдата мелко тряслись. «Ой, не смешите меня, ваше благородие. Как засмеюсь, так больно». Китаевский подошел к столу. «Александр Борисович, я закончу солдата, а вы пройдите к Пацевичу, с ним что-то нехорошее. Кажется...» «Что вам кажется?» «Конец, кажется». Сивицкий сначала прошел в свою клетушку, отыскал окурок цигарки и жадностью дососал его до остатка. Что ж, у них могли быть столкновения по службе, они могли не любить один другого, но сейчас, как врач, он сделал все для спасения жизни полковника. Да, полковник умирал. «Вы что-нибудь хотите?» — спросил его Сивицкий. «Нет», — вразумительно ответил Пацевич. «Мне сейчас хорошо. Я уже близок к истине». «Но я не Пилат, а вы не Христос», — улыбнулся врач. «Я заслужил презрение», — сказал Пацевич. «Так?» «У меня нет презрения к людям, которых я лечу», — ответил Александр Борисович и заботливо поправил на полковнике одеяло. Пацевич помолчал, улыбаясь с закрытыми глазами. «Вы», — неожиданно спросил он, — «когда-нибудь были на Волыне?» «Был. Да, был». «Тогда вы знаете это». «Плыни, Висла, плыни, по польской крайне, а до Пуки плыни...» «Да, я помню», — сказал врач. «Польска не загине». «Я помню, был еще молод, хотя и тогда мундир сидел на мне мешковато. И я помню плошки на улицах, танцы в тесных цукернях, и песни юных паненок. Все это было давно, и тогда я был влюблен. Кажется, единственный раз в жизни». Он пожал тяжелую руку Пацевича и оставил его. Смерть встала на караул, торопя время, у изголовья полковника на восходе солнца. Был еще ранний час, и не остывшая за ночь крепость торжественно молчала. Адам Платонович пожелал видеть своих офицеров, и они, еще заспанные, грязные, зачумленные, собрались кружком возле умирающего, сняли фуражки. «И вы, Некрасов?» — слабо удивился Пацевич. «И я». Первые лучи солнца осветили паутину углов. Где-то за окном, радуясь наступлению дня, чирикнула птица. «Вот и все», — сказал Пацевич. Офицеры понурили головы. Ватнин отцепил от пояса фляжку, поднес ее к губам полковника. «Ваше высокоблагородие, хлебните на дорожку». «Не надо», — отвел его руку полковник. «Черви». «Это не вода, ваше высокоблагородие. Малость я тут раздобылся по знакомству. Хлебните с донышка». Адам Платонович отхлебнул кукурузные араки, внятно сказал. «Спасибо, сотник. Ты добрый человек. И ты понял меня. Когда будете разбирать мои вещи, возьми что-нибудь для себя на память». Штоквиц широко зевнул, прикрыв рот ладонью. «Не будет ли у вас, господин полковник, каких-либо поручений к нашему офицерскому собранию?» «Католиков среди нас нету, и для составления завещания можно пригласить греческого священнослужителя». Пацевич двинул рукой по одеялу, показывая тем, что ничего этого не надо. «Господа», — тихо сказал он и открыл глаза, которые глядели на офицеров уже из другого мира. «Господа, я позвал вас, чтобы сказать последнее. Я знаю, что не был любим вами, но прошу снять с души моей грех. Поверьте, в намерении сдать крепость я не виноват. Нет, не виноват». «И очень хорошо», — сказал Ватнин. Пацевич продолжал спокойно и ясно. «Мне так казалось, что я могу спасти гарнизон. Не вините меня, я уже наказан. Может быть, в моей гибели и было ваше спасение. Не знаю. Я знаю лишь одно. Не виноват и не желаю помирать виноватым. Упрекнуть меня в трусости вы тоже не сможете. Я бы не выскочил тогда на фас, где меня ранили. Под аркою ведь было спокойно. И простите, господа, если я вас кого-либо обидел». Карабанов потрогал разбитую вчера голову. «Пропадешь», — вдруг сказал ему полковник отчетливо. «Я?» Адам Платонович отвернулся. «Не целуйте меня, господа. И прощайте. Прощайте навсегда». И все. Больше он не сказал ни слова. И скоро отошел в вечность. Последним проявлением его жизни был вздох, глубокий и печальный. Штоквиц сложил ему на груди руки. Взяв мертвеца за виски, он большими пальцами рук привычно закрыл ему глаза. «Копить покойников не будем», — хмуро объявил капитан офицерам. «А потому похороним его сегодня же». Из подземелья был извлечен гроб, тот самый образцовый гроб, стоивший 13 рублей 42 копейки. Пацевича положили в эту новую домовину, обрядив его в новый мундир. Под голову сунули солдатскую скатку. «Кому сообщить?» — спросил Потресов. «Покойник, кажется, ни с кем из родных не переписывался», — ответил Штоквиц. «Пусть родные узнают о его смерти потом из газетных реляций. Может, у покойного были сбережения?» Штоквиц с огорчением ответил. «К сожалению, никаких сбережений не обнаружено». Над могилой был сделан залп, но флагов над крепостью не приспускали, чтобы не вводить турок в заблуждение. «Разойдись», — скомандовал потом Штоквиц, и дело о полковнике Пацевиче поступило в архив. Вернемся к Пацевичу еще раз, чтобы дорисовать облик этого человека до конца. Конечно, смерть спасла полковника от дальнейшего позора перед лицом, если не военного суда, то перед общественностью всей России. Полковник был абсолютно искренен в своем стремлении сдать крепость врагу. Но был он также искренен и в день смерти, когда говорил офицерам, что в намерении сдать крепость он не виноват. Здесь мы не должны удивляться такой несообразности. Поведение Пацевича всегда было полно противоречий. Так и в этом случае. Желая спасти людей гарнизона сдачей крепости на милость врага, Адам Платонович совершенно не учел того обстоятельства, что его благие намерения привели бы русский гарнизон к поголовному уничтожению. Исходя из этого, и, очевидно, только из этого, некоторые историки, рукоплеща Штоквицу, который, заметим, тоже был за сдачу крепости врагу, прямо называли Пацевича нехорошим словом – предатель. Мы не желаем защищать Пацевича, кости которого давно уже сгнили под Байзетским замком. Однако ради справедливости считаем нужным выступить против навешивания ярлыков на тех людей, которые оправдаться уже не могут. Пацевич, конечно, предателем никогда не был. Другое дело, что он был невыносим в своей бездарной самоуверенности, в полном непонимании русского солдата и той сложной обстановки, которая возникла летом 1877 года в знойных долинах Арарата. Кажется, что во всем этом была еще одна немаловажная причина, не раз приводившая Пацевича к поступкам, не поддающимся никакому анализу. Мы говорим здесь о пьянстве Пацевича. И один из исследователей весьма близок к истине, когда он дает о полковнике такой отзыв. Нелогичность поступков невольно вынуждает сказать про ту слабость, которой был подвержен Пацевич и которая мешала ему трезво смотреть на происходившее вокруг него. К сожалению, использовать записки Штоквица или Штоквича я не смог, ибо патологические ужасы, описанные им, способны травмировать любого читателя. Тем более всю ответственность за зверство он перекладывает на курдов. Из записок коменданта процитирую лишь одно высказывание. По его словам, Пацевич поддался чувству страха до такой степени, что не мог скрывать его. «Пацевич уговаривал меня сдать крепость. Все равно, — говорил он, — всех нас перебьют, и крепость будет взята». Об этом же факте говорит и военный историк генерал К. К. Гейнс, первый летописец подвига в Байзете. «Наконец, при работе над романом мне помогла москвичка Людмила Владимировна Алексеева, побочная внучка моей главной героини Аглаи, единственной русской женщины, которая наравне с мужчинами вынесла все тяготы славного байзетского сидения». После этого авторского отступления мы снова, читатель, войдем в дни и ночи бессмертного гарнизона.